Январь 1974. Многоуважаемый Герман Борисович, спасибо вам за книгу. Читаю ее с огромным удовольствием. Я ведь давно собираю все книжечки этой серии и очень люблю их. С сугубо профессиональной точки зрения должен сказать вам комплимент. Вы нашли очень точный рецепт сдержанного стиля. Текст оставляет самое лучшее впечатление. Я долго не писал вам, потому что в телефонном разговоре вы предупредили меня о смене адреса и переезде в Москву. Меж тем, дело с романом не стояло на месте. Журнальный вариант его выходит в нашем «Современнике» номера 4-5 за 1974 год. Я их вам пришлю. Книжный вариант романа будет выходить в первой четверти 1975 года. Рукопись лежит в издательстве, но я к ней еще вернусь для доработки. Журнальный и книжный варианты будут весьма отличны. В частности, в книжном варианте будет горный инженер Катинский. Прообразом его являетесь вы. Разумеется, в той степени, в какой может быть прообраз в художественной литературе. И учитывая то, что я знаю вас лишь по письмам и некоторым воспоминаниям чукотских друзей. Вообще же, все мною отнесено в абстрактные северные координаты. Как пример решения темы я пришлю вам журнальный вариант. Но так как главный вариант – это все же вариант в книге, то я очень хотел бы, чтобы вы прочли рукопись и сделали замечания, допустимы разные. Присланные вами статьи и материалы в роман не вошли, но они прямо ведут к его продолжению. Об этом мне писали вы, об этом мне писали и пишут друзья из Певека. Буду ли я писать продолжение, не знаю. Но я оборвал роман «Около моря». Если у вас найдется время, я, как и обещал, пришлю вам вариант рукописи, который мне необходимо будет получить обратно с примечаниями на полях. Герман Борисович, у меня в 73-м году вышла книга «Тройной полярный сюжет». Сочту за честь прислать вам экземпляр. С уважением, Олег Куваев.